Глава 27. Моя первая мысль — пойти за Саттен в дом. А что потом? Даже если она удостоит меня хоть словом, я не знаю, что сказать. Не уверен, что вообще хочу с ней говорить. Кем она себя возомнила? Вечеринка шикарная. Я шикарно провожу время. Саттен сама не знает, что говорит. Она и меня толком не знает. Мы с ней познакомились меньше 5 недель назад. А большинство присутствующих я знаю всю свою жизнь. Ну да, раньше мы не особенно общались, ну и что? Как говорится, нет времени лучше, чем прямо сейчас. Я ерзаю на деревянном настиле, глядя на промокшие начос. Класс, теперь у меня пропал аппетит. «Эй, Холл, хочешь с нами?» Курт вопросительно смотрит на меня, подкидывая мяч в моем направлении. Продемонстрировать несуществующие навыки и в волейболе, и в плавании? Нет уж, я пас. Я качаю головой. Нет, спасибо. Да ладно тебе, не зевай. И прежде чем я успеваю что-либо понять, Курт бросает мне мяч. Это словно ночной кошмар наяву. Я в панике ставлю тарелку с начос на колени и протягиваю руки за мячом. Вот только я забыл, что сижу на краю бассейна. Как только я поднимаю руки, мой центр тяжести смещается вперед, и я с громким плеском шлепаюсь на воду животом. Вода моментально попадает в нос, от хлорки першит в горле, и кажется, что я сейчас захлебнусь. В бассейне 1,5 метра глубины. И мне с моим ростом приходится стоять на цыпочках, пока я вытираю нос и глаза тыльной стороной ладони. Начос плавают вокруг меня, как опавшие листья. «Чел, ты как?» Я слышу голос Курта, но сам он похож на мутное пятно. Мои очки, скорее всего, где-то на дне бассейна. Я кашляю, пытаясь очистить легкие от воды. И вдруг слышу это. Смех. Надо мной смеются. Я кручу головой, пытаясь понять, откуда идет звук, но без очков это бесполезно, я ничего не вижу. Еще один смешок, на этот раз позади меня. И еще. История с запиской на спине повторяется. Я хочу опуститься на дно бассейна, хочу свернуться там в клубочек, закрыть глаза и просто исчезнуть. Какой же я идиот! О чем я думал, когда сюда собирался? Чего я ждал? Ну, я и дурак. Я... Отличный бросок, чел. Моя бабушка и то смогла бы лучше. Это голос Эйдена. Я узнаю его даже без очков. Это он. И он подтрунивает над Куртом. Да, мужик, я-то думал, ты баскетболист. Я почти уверен, что это голос Атикуса. «Ты бросаешь, как мой дед!» «А ты выглядишь, как мой дед!» — парирует Курт. «Холл, ты цел? Извини!» Я снова кашляю. «Все хорошо, только я очки потерял!» «Я достану!» Снова раздается голос Эйдена. Он с головой уходит под воду и спустя секунду выныривает с моими очками в руке. «Держи!» «Спасибо!» Неуверенно благодарю я и водружаю их на нос. Стекла усеяны каплями, но зато я все вижу. Ну, почти. На меня по-прежнему смотрят, но уже не смеются. По крайней мере, не так, как раньше. «Смотрите-ка!» — говорит Атикус. «Водяные начос!» Он берет одну штучку и отправляет в рот. «Фу, чел! Это мерзко!» Курт смеется. «Ты совсем чокнулся! Эй, Соренсон, посани-ка мяч!» На этом все и заканчивается. Пара человек хихикает, когда я выбираюсь из бассейна, но в основном всем не до меня. Они веселятся, глядя, как Атикус с Джоном вылавливают из воды начос. Я бреду в сторону дома, на каждом шагу хлюпая водой в кедах. Я останавливаюсь перед входной дверью, размышляя, как бы мне дойти до телефона и при этом не затопить дом Ричардсонов. Как вдруг позади меня раздается голос. «Держи!» Я поворачиваюсь. Эйден протягивает мне полотенце. «Подумал, тебе пригодится». «Спасибо». Я беру полотенце, сажусь на землю и, сняв ботинок, выливаю из него воду. «Не за что», — мнется он. Я выливаю воду из второго ботинка. «Что ж», — говорит он наконец, — «ладно, увидимся». Он поворачивается, чтобы уйти. «Вот и отлично. Я все равно не хотел с ним разговаривать». «Постой!» — вырывается у меня. «Спасибо. Ну, знаешь, за то, что помог мне. Только что. В бассейне». Он оборачивается. «Пустяки. Курт хороший парень». Эйден садится рядом со мной и выщипывает пару травинок из газона. Трава у Ричардсонов ярко-зеленая. «Он это не нарочно, правда?» Я натягиваю кеды. «Можно кое-что спросить?» Я стараюсь не смотреть на него, сосредоточившись на обуви. «Да, что?» «Ты помогал Аттикусу с той запиской, которая, ну, сам знаешь?» Эйден качает головой. «Нет. Но надо было сразу тебе сказать. Глупо получилось. Я повел себя как кретин». «Ты не кретин», — машинально возражаю я. «Помнишь, мы нашли кубик Рубика моего дяди? Ты его минуты за две собрал. А еще ты знаешь про бутылочные эпизоды. И здорово рисуешь. Твой банана-мен гораздо лучше оригинального». «Да уж. При всем уважении, Джону Гирингу далеко до Пикассо. Согласен?» «Это я к чему?» — продолжаю я. «Я ведь тоже не ахти какой умный. Я просто хорошо запоминаю все подряд. Я вроде попугая. Полли хочет крекер». «Да брось. Ты же не любишь крекеры». Я не могу сдержать улыбку. Хоть я и насквозь промок, опозорился у всех на глазах и даже не уверен, остались ли у меня еще друзья. «Крекеры же такие сухие! Кому вообще нравится настолько сухая еда?» «Ксерофобия», — нашептывает мозг. «Боязнь сухости». Эйден срывает еще несколько травинок и крутит их в пальцах. У него и руки стали больше. Скоро он отрастит настоящие грабли, как папа. «Слушай», — говорю я, — «прости. Знаю, иногда я веду себя как придурок. Я понимаю, почему ты меня стесняешься и почему хочешь общаться с Куртом, а не со мной». «Я тебя не стесняюсь», — возражает Эйден. «Я не хочу общаться только с Куртом. Я ведь не должен выбирать, либо ты, либо он. Почему я не могу дружить с вами обоими?» «Вообще...» Это звучит вполне логично. «Ну, не знаю», — пожимаю плечами я. «Ты теперь совсем другой, понимаешь? В этом году ты наверняка пойдешь на баскетбол, будешь сидеть с Куртом и остальными за столом для качков, а я останусь прежним». Родители Курта не обрадуются, когда увидят плешь, которую Эйден проделал в их газоне. В глубине души я жду, что Эйден скажет, что я не прав, что все будет хорошо, что когда начнется учеба, все станет как раньше. Но отчасти я знаю, что это не так. Я оглядываюсь по сторонам. Саттон была права. Мне здесь не место. Не знаю, зачем я притворялся. Это не мое. Я не спортсмен, не крутой, не популярный. Я не такой, как Курт, Аттикус и Джон. Я не такой, как Эйден. Я ботаник. Я король ботаников. И, возможно, это не так уж плохо. «Мы и дальше будем общаться», — говорит Эйден. «Просто не всегда». Я киваю, не глядя на него. От хлорки снова першит в горле. «И, кстати», — продолжает Эйден, — «что там Саттон и ваши голуби? Не только у меня изменения в жизни, согласен?» «Она ушла», — признаюсь я. «Не знаю, что случилось. Мы сидели, говорили о ее папе, и все было хорошо, а потом она вдруг...» Замолкаю я. «Девчонок не поймешь». Эйден пожимает плечами. «Да, но ей наверняка тяжело из-за всей этой истории с отцом». «Ну да», — соглашаюсь я, — «наверное». «Когда его выписывают?» «Не знаю». «Но ходить-то он сможет?» — спрашивает Эйден. «Не знаю», — отвечаю я. И тут до меня доходит. «Почему я понятия не имею, как дела у папы Саттон?» «Да, она с самого начала сказала, что в жалости не нуждается. Но с тех пор я даже ни разу не спросил, как он. Неудивительно, что она ушла. Дашь позвонить?» Спрашиваю я Эйдена. «Мне срочно надо в одно место».